Глава 5. Путеводитель автостопом по галактике – очень влиятельное издание. Поистине, его влияние так велико, что редакции пришлось разработать ряд строгих правил для того, чтобы сотрудники не могли им злоупотреблять. Так, полевым исследователям строго-настрого запрещено принимать какие-либо одолжения, пользоваться скидками и льготами в обмен на предоставление издательских услуг, кроме следующих случаев. А. Если они честно, но тщетно пытались заплатить общепринятым образом. Б. Если их жизни угрожает опасность. В. Если очень хочется. Поскольку применение третьего правила всегда влечет за собой увольнение, Форд обычно предпочитал использовать в своих интересах первые два. Бодрым прогулочным шагом шел он по улице. Воздух был вовсе не воздух, а довольно густой смог, правда, это-то Форду и нравилось. В его легкие вливалась восхитительная смесь интригующей мерзких запахов и рискованной музыки, кое-где разбавленная далекими отголосками стычек между полицейскими кланами. На ходу Форд слегка размахивался саквояжем, чтобы успеть врезать всякому, кто вздумает протянуть к нему свои загребущие лапы. В саквояже лежало все имущество Форда, то есть на данную минуту почти что ничего. По улице промчался лимузин, ловко лавируя между горящими кучами мусора. Он спугнул старое вьючное животное, которое с диким воплем отпрянуло в сторону, вломилось, немедленно разбудив сигнализацию, в витрину аптеки народных средств. Через минуту оно уже перебежало улицу и картинно рухнуло на ступеньки итальянского ресторанчика, где оно знало, его сфотографируют и накормят. Форд шел на север. Он думал, что держит путь в космопорт, но раньше времени загадывать не стоило. Ему было отлично известно, что в этой части города планы людей часто резко меняются. «Хочешь повеселиться?» — окликнули его из темной подворотни. «Да мне, по-моему, и так весело», — ответил Форд. «Спасибо». «Ты богат?» — спросил другой голос. Форд повернулся и широко развел руками. «Я похож на богача?» — в свою очередь спросил он. «Не знаю», — сказала девушка. «50 на 50». «Может, ты еще разбогатеешь? Для богатых у меня есть особая услуга». «Да?» — спросил Форд с любопытством, но не без осторожности. «Какая?» «Я втолковываю им, что быть богатым хорошо». С верхнего этажа дома, у которого они стояли, раздалась автоматная очередь. Но это всего лишь застрелили басиста, который сфальшивил 3 раза подряд, а басистом в городе Гундонге цена грош за дюжину. Форд остановился и уставился во тьму подворотни. «Что втолковываешь?» — переспросил он. Девушка рассмеялась и вышла на свет. Она была высокого роста. В каждом ее движении сквозила некая гордая застенчивость. Если у вас есть жизненный опыт, вы согласитесь, что это невероятно полезная черта характера. «Это мой коронный номер», — пояснила девушка. «Я магистр социоэкономики и умею очень убедительно говорить. Людям это нравится, особенно в нашем городе». «Муснара», — промолвил Форд-префект. То было словечко на языке Бетельгейзе, которое он всегда произносил, когда знал, что надо что-то сказать, но не мог придумать что. Сел на ступеньку, достал из сумки бутылку крепкого духа Джанкс и полотенца. Открыл бутылку и вытер горлышко краем полотенца, чем достиг цели обратно желаемой, а именно крепкий дух Джанкс мгновенно убил миллионы микробов, которые мало-помалу строили причудливую, высокообразованную цивилизацию на самых пахучих участках полотенца. «Хочешь попробовать?» — отхлебнув большой глоток, спросил Форд девушку. Та, пожав плечами, взяла бутылку. Они немного посидели, блаженно вслушиваясь в доносящееся из соседнего дома завывание охранной сигнализации. «Тут как раз одна контора задолжала мне кучу денег», — сказал Форд. «Так что если со мной расплатиться, можно будет как-нибудь тебя навестить?» «Конечно. Ищи меня здесь», — ответила девушка. А куча — это сколько? Зарплата за 15 лет. За что? За то, что я написал два слова. Ух ты, — сказала девушка. И на которое из этих слов ты ухлопал столько времени? На первое. Когда оно появилось, второе пришло само как-то вечерком, после довольно вкусного обеда. Из окна верхнего этажа, что находилось прямо над их головами, вылетела огромная ударная установка, пронеслась с диким воем и звоном сквозь смог и грянулась о тротуар прямо под носом у Форда и девушки. Только обломки во все стороны полетели. Вскоре стало ясно, что сигнализация в соседнем доме сработала благодаря уловке какого-то полицейского клана, который решил устроить засаду другому клану. Машины с ревущими сиренами неслись к кварталу с разных сторон, только для того, чтобы попасть под огонь вертолетов, которые то и дело заходили в пике, со свистом рассекая воздух между высокими, как горные массивы, небоскребами. «По правде говоря, — заорал Форд, стараясь перекричать гул, — дело было не совсем так. Я написал ужас, сколько, но меня отредактировали». Он снова вытащил из саквояжа свой экземпляр путеводителя. «А потом и всю планету уничтожили, — возопил он. — Стоило трудиться, как же! Но деньги я с них все равно стребую». «Так это и есть твоя контора?» — прокричала девушка. «Ага. Ловко устроился». «Хочешь почитать, что я написал?» — заорал Форд. «Пока не стерли. Сегодня вечером в сеть вывесят обновленный вариант. С исправлениями и дополнениями. Наверняка кто-нибудь докопался, что планета, на которой я провел 15 лет, уже уничтожена. Пока все ревизии этого не заметили, но должны же они когда-нибудь обратить внимание». «Разговаривать невозможно, да?» «Что?» — она пожала плечами и указала пальцем вверх. Над ними завис вертолет, который, видимо, решил вмешаться в свару между музыкантами, репетирующей наверху команды. Из окон валил дым. Звукооператор свисал со стены дома, цепляясь кончиками пальцев за карниз, а свихнувшийся гитарист бил его по рукам своей пылающей гитары. Из вертолета стреляли по ним обоим. «Может, отойдем куда-нибудь?» Форд и девушка побрели по улице в поисках менее шумного места и столкнулись с бродячей театральной труппой. Актеры попытались разыграть перед ними короткую пьесу о проблемах центра города, но потом бросили эту затею и исчезли в ресторанчике, который недавно почтило своим присутствием вьючное животное. Все это время Форд тыкал пальцем в клавиатуру путеводителя, чтобы получить доступ к сети. Они с девушкой скользнули в переулок. Форд примостился на мусорном ящике, и тут по экрану путеводителя потек целый водопад информации. Форд нашел свою статью. «Земля. В основном безвредна». Но в тот же миг по всему экрану запрыгало сообщение для абонентов сети. «Вот начинается», — произнес Форд. «Пожалуйста, подождите», — гласил текст. «Субэфирная компьютерная сеть проводит ревизию и обновление информации. Эта статья перерабатывается. Данные поступят через 10 секунд». По улице медленно проехал лимузин стального цвета. «Эй, послушай», — сказала девушка, — «если тебе заплатят, заходи. Я на работе. Люди во мне нуждаются. Так что я пойду». Форд огорошенно попытался ее переубедить, но девушка не пожелала слушать его импровизированную речь в защиту досуга и удалилась. Форду ничего не оставалось, как сидеть в унылом одиночестве на мусорном ящике и ждать, пока труд, на который он ухлопал не самый краткий период своей жизни, бесследно канет в пучинах субэфирной помойки. Кутерьма на улице немного поутихла. Полицейские перенесли свои баталии в другие районы города. Несколько уцелевших музыкантов злосчастной команды договорились признать друг за другом право на собственный взгляд на искусство и отныне работать поодиночке. Бродячие актеры вышли из итальянского ресторана, ведя за собой вьючное животное, и говоря ему, что они возьмут его с собой в один хороший бар, где его сумеют уважить, а чуть подальше у тротуара стоял безмолвный лимузин стального цвета. Девушка поспешила к нему. Поодаль, в темном переулке, сидел Форд-префект. Мерцающий зеленый свет заливал его лицо. Глаза Форда медленно, но непреклонно вылезали из своих орбит. Он ожидал увидеть, что статья о земле стерта, выкинута из книги, но вместо этого по экрану заструился непрерывный поток информации. Текст, картинки, диаграммы, цифры, задушевные дифирамбы прибою на побережье Австралии и йогурту на островах Греции. Список ресторанов, которых следует избегать в Лос-Анджелесе. Список валютных операций, которых следует избегать в Стамбуле. Список метеорологических явлений, которые лучше не испытывать на себе в Лондоне. И список баров, которые, наоборот, посетить стоит. Всех приличных баров на всей планете. Итак, страница за страницей. Было восстановлено все, каждая написанная им строчка. Все больше хмурясь от недоумения, Форд читал текст от начала к концу и от конца к началу вдоль и поперек, задерживаясь то на одной, то на другой главке. «Советы инопланетным гостям города Нью-Йорка. Приземляйтесь где угодно, хоть в Центральном парке. Никому и дела не будет. Честно говоря, никто даже не заметит. Средства к существованию. Немедленно устройтесь на работу шофером такси. Работа шофера такси заключается в том, чтобы возить людей, куда им захочется, в больших желтых машинах, которые называются такси. Не беспокойтесь, если вы не умеете водить машину и не знаете языка, не имеете понятия о географии и даже элементарной физике данного сектора галактики, а из головы у вас торчат ветвистые зеленые антенны. Поверьте мне, стать шофером такси – лучший способ остаться незамеченным. Если ваше тело действительно выглядит очень-очень необычно, попробуйте показывать его людям на улицах за деньги. Земноводным со всех планет, расположенных в системах Вздут, Врют и Тошнтия, особенно понравится Истривер, которая, как говорят, по количеству замечательных жизнетворных питательных веществ превосходит самую лучшую, самую ядовитую лабораторную слизь. Развлечение. Это самое подходящее для них место. Большей интенсивности веселья достичь физически невозможно, разве что вставить в мозг постоянный стимулятор центра удовольствия.